Глава 5. Кружок из семерых превратился в кружок из 8. 7 воинов сидели на стульях. Колдун одиноко восседал в кресле. Огонь трещал и рассыпался искрами, иногда выпуская облака дыма, когда ветер залетал в окно. Словно бы не работал дымоход. Кроме того, все 8 разделились на группы. Ротанкси в своих голубых одеждах с капюшоном представлял собой одну. Старик понятным образом был насторожен, чувствуя себя, как кот на псарне. Он был предельно вежлив и обходителен. Сам же Оли оказался в странной изоляции. Подозрения остальных воинов отгородили его от них, словно тонким стеклом. Все, что он говорил о достигнутых с колдуном соглашениях, разбивалось об это стекло. Они не хотели его слушать. Ананджи представлял одну со всеми остальными компанию. Он молча сидел, скрестив руки на груди и вытянув ноги впереди себя, разглядывая сапоги с потаенной улыбкой в уголках губ. Даже серебристые пеликаны, кажется, сегодня его не очень интересовали. Остальные 7 были непримиримы. Он дал им время на осмысливание идеи переговоров. А они, похоже, думали о них теперь еще меньше, чем раньше. Хорошие отношения с колдунами? Позор! 20-дневная прогулка по зимней дороге – сумасбродство. Сеньор Нанджи в качестве заложника – возмутительно. Все их приготовления к войне прекращаются – измена. Они не говорили всего этого, но чувства их были очевидны. Ротанкси не мог помочь, но он не мог и не замечать молчаливого протеста. С уверенностью можно было сказать, что он встретит в штыки любые попытки соглашения, зная, что Шансу не может получить добровольную поддержку даже от старших офицеров. Потом Оли пошел с того, что считал козырной картой, с его аргумента для колдунов, который изменил точку зрения Нанджи. Если так пойдет дальше, то не только воины, но и гражданские скоро будут пользоваться колдовским оружием. Это не сработало. Их ледяная неприязнь даже не подтаяла. Нанджи поймал взгляд Оли, улыбнулся и покачал головой. В заключение Оля спросил, будут ли вопросы. Тишина упала, словно земля на крышку гроба. Ротанкси послал Оле злорадный, циничный взгляд. «И это твоя поддержка?» Терпение Оли было на исходе. Тупые, железноголовые варвары. Невежественные дикари. Зачем ему дали такую невыполнимую задачу? С первых дней своего пребывания в этом мире он чувствовал огромную тоску по своей прежней земной жизни, которую как бы смыли с него, и бесконечное презрение к этой примитивной культуре и этим мулоголовым воинам. Он почти готов был уже умыть руки от всех этих дел, сбора, миссии богов, забрать Жию в низовье реки, найти корабль и стать морской крысой до конца своих дней. «Шансу», — сказал Нанджи. «Может, дадим достопочтенным лордам обсудить этот вопрос в отсутствие колдуна?» Он не умел сохранять невинность на лице так, как его брат. Он явно что-то замышлял. Оли подумал и пришел к выводу, что выбора у него нет. Ему придется довериться Нанджи. «Очень хорошо, милорды!» Оли поднялся и повел Ротанкси к двери. Как он и предполагал, Нанджи не тронулся с места. Дверь захлопнулась за ним. Ротанкси повернулся, что-то говоря, но Оли было уже не до него. Только несколько телохранителей остались в огромном вестибюле, и Джия. Он посадил ее на стул и велел ждать. Здесь она наверняка была в большей безопасности, чем где-либо в ложе, после того, что случилось в прошлый раз. В безопасности от воинов. Но теперь она стояла, опустив глаза перед высокой женщиной в голубом. Оли одним гигантским прыжком пересек комнату. «Доа!» «А, вот и ты, милый!» — сказала она голосом, напомнившим жужжание пчелиного роя. «Я сегодня очень занят, миледи!» «Все в порядке, дорогой. Я пока побеседовала с этой рабыней». «Побеседовала?» Доа обнажила все зубы в улыбке. «Это ведь Джия, разве нет? Та, что ты обещал мне?» На минуту ее наглость лишила его дара речи. Джия молчала, как камень. Он никогда не видел их вместе, и глаза Доа говорили о том, что ему следует выбрать какую из них он хочет. Потом Джия взглянула на него, и в глазах ее была такая мольба, что солнечный бог сошел бы с небес. Он встал между ними и обнял одной рукой Джию, с любопытством ожидая, что скажет Доа. Воины слушали, от всей души желая куда-нибудь исчезнуть, только бы не сорваться. Джия прильнула к нему, ища ответа. Он вспомнил, кто был включен в его мечты о плавании на заходе солнца. Не Доа. «Да, это Джия. Джия, любовь моя, это леди Доа. Я не собирался тебя и ей отдавать. Все, что она наговорила тебе тут, она налгала». Лицо Доа вспыхнуло. Воин был очень спокоен. «Достопочтимый Фарарфи!» Оля старался не повышать голоса. «Проводи леди Доа из ложи и присмотри за тем, чтобы она никогда больше не приходила. Миледи, я не смогу сопровождать тебя сегодня на банкет лекарей». В какую-то минуту ему показалось, что Доа сейчас прыгнет на него. Он даже понадеялся, что так и будет. «Ну, я-то буду там обязательно. Они ждут от меня песен. У меня есть для них несколько новых. Последи за своим язычком, министрель, а то как бы тебе не пришлось петь их крысам в темноте». Доа охнула, потом резко повернулась и пошла к двери. Оли обнял Джию еще и второй рукой. «Я виноват, прости меня, моя любовь, так сильно виноват. Не верь ей, что бы она тебе ни говорила». Джия изучающе взглянула ему в лицо. «Оли? Кто же еще?» Дверь в комнату совета распахнулась, и голос Нанджи позвал. «Брат!» Но Оли был слишком занят, чтобы услышать. Наконец Джия осторожно освободилась от объятий. «Они ждут тебя, моя любовь», – прошептала она. «Пускай», – сказал Оли и снова поцеловал ее. И не отрывался несколько минут. Потом неохотно отстранился и пошел в комнату совета. Он чувствовал такой подъем, голова его была так светла, что он удивлялся про себя, как это его могли беспокоить дела сбора. Он нажил себе опасного врага в лице Доа. Что произошло? Он сразу заметил, что настроение совета переменилось. Лица всех пятерых седьмых сияли. Ротанкси стоял в центре, стараясь скрыть отсутствие понимания под аристократической гримасой. Ну, а Нанджи улыбался от уха до уха. «Думаю, что достопочтимые лорды могут подойти, брат». «Это благородное дело, мой сеньор», – провозгласил Заарии. Будучи старшим, он взял на себя труд говорить. «Лорд Нанджи действительно убедил меня». Остальные закивали, улыбаясь, определенно возбужденные. «Как? Почему? Что произошло?» Оли посмотрел на Ротанкси и пожал плечами. «Тогда мы можем пойти принести свои клятвы, милорд». Колдун с трудом кивнул. «Какой же аргумент привел ты, лорд Нанджи, на самом деле?» Нанджи ухмыльнулся. «На самом деле?» «На самом деле я сказал им то же, что сказал тебе лорд Шансу, милорд. И с чем ты согласился? Слово в слово, ничего другого, клянусь». Он был до невозможного горд собой. «Мистифицировать Оли?» Это было что-то новенькое для Нанджи. «Шансу! Для такой клятвы потребуются жрецы». «Думаю, да». «Тогда почему бы не отвезти лорда Ротанкси пока в тюрьму? Посмотреть, как воины содержат пленников». «А мы бы пока...» Он сделал широкий жест в сторону Костеляна. «С лордом Тиваникси немного пофехтовали.